23:10 по Гринвичу на борту Марии Сорренсен. Эти слова прозвучали так неожиданно, что Олаф колеблется несколько секунд, прежде чем ответить. Он уже столько времени каждые четверть часа повторяет свой вызов. Не получая ответа, он убедил себя, что его не слышат, что все их бросили на произвол судьбы в тумане и мраке арктической ночи. Голос, ответивший им, усталый голос изнуренного болезнью человека. Но Олафу он кажется необыкновенно теплым и дружеским. Ларсен бросился к приемнику. Отдает ли он себе отчет в том, что делает? Ведь он положил руку на плечо юноши. Это неожиданное прикосновение стесняет Олафа. Кажется ему почти непристойным. Рука давит на него, как посторонний тяжелый предмет. Он с трудом сдерживается, чтобы не сбросить ее. Ларсен чувствует, как сжался Олаф. Угадывает то похожее на отвращение чувство, которое испытывает сын. И широкая рука, покрытая густыми рыжими волосами, соскальзывает на стол. Олаф в замешательстве опускает глаза. Лаланд, пока разворачивается эта немая сцена, объясняет, кто он такой, откуда говорит. Спрашивает, что можно сделать для тех, кто подал сигнал бедствия. Ларсен и Олаф разом поворачивают головы и ищут на приколотой к стене карте бельгийское Конго. В окне капитанской рубки появляется бородатое лицо. Вахтенный понял, что ответ по радио наконец получен. Лицо его расплывается в широкой улыбке. Почерневшие от жевательного табака зубы сливаются с черной густой щетиной, которой обросло его лицо. «Мне нужна медицинская консультация», — объясняет Ларсен. «У меня на борту больной в тяжелом состоянии. Вы меня поняли?» Он знаком приказывает сыну переходить на прием. Объяснение проходит не без труда. Лаланд немного говорит по-английски. Ларсен тоже, но произношение у него такое, что не сразу его поймешь. Кончается дело тем, что он передает микрофон сыну. «Какие симптомы болезни?» – спрашивает Дорзит. Капитан возмущен. «А им-то что? Это дело врача. Пусть позовут к микрофону какого-нибудь специалиста, он ему все объяснит». Олаф отказывается передавать этот ответ. И он прав. Не следует восстанавливать против себя единственных радиолюбителей, которые сумели поймать их сигнал. У больного очень высокая температура, во всем теле боли, на бедре опухоль, объясняет Олаф. «Откуда он?» И снова Ларсену приходится сдержать гневный окрик. «Да какое им дело? Позовут они, наконец, врача или нет?» Олаф же отвечает. Больной был взят на борт в Антверпене, куда он прибыл из Голландской Индии. 23:15 по Гринвичу на шахте в Титюи, бельгийское Конго. Лаланд слышит название родного города, и ему кажется, будто сигнал бедствия послан лично ему. Антверпен. Три слога, обладающие для него почти магической силой, вызывать в памяти набережные и улицы, ведущие к порту, запруженные сплошным черным потоком людей, силуэты стоящих на якоре судов. Остальным достаточно было упоминания Голландской Индии, чтобы все стало ясно. Перечисленные симптомы прямо подсказывают диагноз. Жителям колонии нетрудно в этом разобраться. Речь может идти только о тропической болезни. Кому обратиться за консультацией? Только не к местному лекарю, доктору Лювилсу. С этим согласны все. Климат и постоянное пьянство доконали его. Невежество его вошло в поговорку. Решают связаться по радио со специалистом. «Алло, КТК!» — говорит ТРЗ. «Не отходите от приемника. Мы сейчас попробуем связаться с институтом Пастера в Париже. 23:20 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Рыбацкий поселок. На склоне холма тесно прилепились друг к другу белые домики. Улицы, освещенные луной, безлюдны. Пробегающая через площадь собака шарахается в сторону от запоздалого прохожего. Хлопают на ветру паруса рыбацких шхун, готовящихся к выходу в море. На корме горят большие сигнальные фонари. Из воды выпрыгивает рыба и, разорвав спокойную морскую гладь, с плеском погружается обратно. На самом краю поселка высится здание, построенное в современном стиле, одно из тех ужасных нагромождений стекла и цемента, которые в последнее время вырастают, словно грибы, на окраинах деревень, нарушая гармонию красок обычного сельского пейзажа. В окне третьего этажа горит свет. Доминико де Анжело Антонио сидит перед приемником. Это мужчина лет 50, высокого роста, худой и облысевший с длинным воскового оттенка лицом, резко перечеркнутым тонкой линией коротко подстриженных усов. Он в шляпе и накинутом на плечи темно-красном халате с потертыми от времени локтями и обтрепанными полами. Подле него два рыбака, отец и сын, внимательно следят за каждым движением. «Алло!» — вызывает Дон Доминико. «Это Лола-Лола?» «Лола-Лола» — яхта контрабандистов. Кружит на самой границе территориальных вод Неаполитанского залива. Трюмы ее забиты ящиками с контрабандными американскими сигаретами. Дон Доминико — связной между яхтой и рыбаками, которые должны принять на суше партию табаку. Несколько мгновений в комнате слышен только дробный перестук азбуки Морзе. «Что они говорят?» — спрашивает один из рыбаков. Дон Доминико жестом приказывает ему замолчать. Внезапно он вздрагивает от резкого треска в аппарате. Помехи с ревом и грохотом следуют друг за другом. Боясь разбудить соседей, радист уменьшает громкость. И тотчас раздается резкий, отчетливо слышный голос. «Говорит Терзе! Терзе! Важное сообщение! Нам нужно установить связь с Парижем! Если вы нас слышите, отвечайте!» Раздраженно повернув ручку, Дон Доминико отстраивается от непрошенных собеседников. У него дела посерьезней. Право, у него нет времени выслушивать пустую болтовню радиолюбителей. Он настойчиво пытается установить связь с яхтой контрабандистов. «Алло, капитан, вы меня слышите?» Но нет, капитан его не слышит. Между ним и Д'Анджело Антонио затесался этот невежа, не перестающий повторять. «Говорит Терзе, Терзе, важное сообщение. Нам необходимо установить связь с Парижем. Перехожу на прием». Отдаленные, глухие вначале сигналы азбуки Морзе постепенно становятся все явственней и слышней. Они фиксируются в виде кривой на регистрирующем устройстве полицейской автомашины с гониометром. Комиссар Ипполито упирается ладонями в жирные ляжки. «Это они», — говорит радист. «Гони вовсю», — приказывает полицейский. Автомобиль трогается с места. Ипполито дрожит от радости. Он любит свое дело. Вот уже несколько месяцев, как он выслеживает эту дичь. Удастся ли достичь ее, наконец? Ипполито всего 40 лет, а он уже комиссар. Мог бы, конечно, как принято, посылать в операции своих подчиненных, а сам направлял бы их работу, сидя в канцелярии. Но он никогда не станет так делать. Прежде всего, потому что он честолюбив. Да и хорошая схватка для него необходимая отдушина. Можно дать выход своим наклонностям, которые в противном случае Привели бы его самого, примехонько на скамью подсудимых. А он предпочитает приводить на нее других. «На этот раз мы накрыли подпольную станцию», — повторяет радист. Широкое лицо комиссара озаряет улыбка. Загадочный передатчик успел причинить ему немало забот. К сожалению, он до сих пор не сумел установить его точное местонахождение. Люди, с которыми ему на этот раз пришлось иметь дело, необычайно изворотливы, осторожны. Работает передатчик всего несколько минут по ночам. Радиус действия его очень велик. Засечки, сделанные до сих пор, все еще оставляют неразведанной зону в 100 квадратных километров. Машина внезапно останавливается. Передача закончилась. Ипполито разворачивает карту. Крестиком отмечает место остановки. Затем закуривает сигарету и располагается поудобней в ожидании нового, весьма маловероятного появления своего таинственного противника. Доминико, закончив передачу на яхту, кратко сообщает рыбакам распоряжение капитана контрабандистов. «Встреча в 3 часа утра. Если вы выйдете в море в 2:30, то сумеете пристать к Лолололе в назначенное время. Перегрузка товара произойдет в открытом море. Грузовики будут ждать в обычном месте. Я останусь на приеме. Если будут новые указания, я вам сообщу». Внезапно из приемника, который он забыл выключить, снова раздается властный призыв из Африки. «Говорит Терзе, Терзе, важное сообщение. Помогите нам установить связь с Парижем». Доминика пожимает плечами. Зовет. «Кармела!» На пороге соседней комнаты появляется девушка. Трудно поверить, что Дон Доминико, этот некрасивый и тщедушный человечек, мог произвести на свет такую чудесную задорную красавицу. Брюнетка с огромными глазами, великолепно сложенная, с твердой поступью, Кармела уже в 16 лет с презрительной усмешкой смотрит в лицо мужчинам. «Проводи их», — говорит отец. Рыбаки идут следом за девушкой. Она идет, чуть покачивая бедрами. Скверная привычка, которую она недавно усвоила. Дон Доминика снова подходит к приемнику. «Говорит Терзе, важное сообщение». 23:30 по Гринвичу на шахте в Тетюи, Бельгийское Конго. Лаланд нервничает. Молчание в ответ на его призывы кажется ему враждебным выпадом. Лихорадка довела его до состояния болезненной чувствительности. Любое противодействие причиняет невыносимое страдание. Накинутый на плечи плед давит его свинцовой тяжестью. Он морщится в бессильном гневе, потеряв надежду пробиться сквозь этот мрак, окутавший его плотной, непроницаемой пеленой. Сведенные пальцы до боли сжимают ручки приемника, колени дрожат и судорожно подпрыгивают. Плед сползает на пол. Лаланд поднимает его. «Наверное, мы попали в зону молчания», предполагает Этьен. Лаланд пожимает плечами. Балда этот негритос. Ведь он только что поймал больше 10 станций подряд. Убежден, что его слышат. Но где? «Перехожу на прием». Тишина. Равномерно похрапывает, развалившись в кресле и расставив вытянутые ноги, Дорзит. Этот разбухший от виски толстый бурдюк. Ван Рильст, тот не спит, обводит комнату пустым, остекленевшим взглядом. Ни признака мысли, съездить бы его по физиономии, думает Лаланд. Все равно не заметит. А если заметит, сумеет ли дать сдачи? Так и хочется посмотреть, что из этого получится. Вспыхнув на мгновение, желание тут же гаснет. При одной мысли о том, что для удара надо поднять руку, у Лаланда болезненно застучало в висках. Он переводит взгляд на Этьена. А ведь в самом деле у этого негра живой и смышленый вид. Да нет, он макака, поганая макака, уговаривает себя Лаланд. Они еще опасней, когда разыгрывают из себя цивилизованных. Напяливают ботинки, а ноги у самих цепкие, как у обезьян. Вот уж не удивился бы, узнав, что этот черномазый ест человечину. А тут даже суется спасать рыбаков, которых никогда в жизни не видел. Да и, по правде говоря, плевать ему должно быть на них. Лаланд отлично понимает, что в данном случае он несправедлив, неправ. Ну и что же? У него болит голова, спина, поясница. Все болит. Его бросает то в жар, то в холод. Сколько месяцев торчит он в этих чертовых зарослях? Здесь, наверное, и подохнет. А тут еще к нему являются в дом, стаскивают с постели, заставляют посылать по радио какие-то сигналы, на которые никто не отвечает. Ну, можно ли после этого быть справедливым? И к чему? 23:30 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Кармела проводила рыбаков до садовой калитки. Один из них хотел было ущипнуть ее, но девушка, разгадав намерение, метнула на него такой неодобрительный взгляд, что рыбак счел нужным оправдаться и невнятно проворчал, что ничего плохого не сделал. Скрипнула калитка. Кармела осторожно притворяет ее, глядя вслед удаляющимся рыбакам. Из темноты внезапно выступает Дженнаро. Он караулил у входа. Это небольшого роста паренек, ладно сбитый, широкоплечий, с черными, как смоль, блестящими вьющимися волосами, черными глазами и матово-бледным лицом. Кармела смеется. «Ты напугал меня?» Дженнаро крепко берет ее за руку повыше локтя. «Не делай мне больно!» Но высвободиться она и не пытается. Наоборот, льнет к нему, прижимается всем телом. Дженнаро нравится причинять ей боль. Ему приятно показать свою силу. Он хотел бы, чтобы все девушки боялись его. Кармела тихо шепчет, почти касаясь ртом губ Дженнаро. «Мне надо идти. Отец всю ночь просидит за приемником. Раньше 3 не приходи». Дженнаро обнимает ее. Затрепетав, она откидывается назад, но взгляд ее невольно обращается в сторону освещенного окна. Заметив это, Дженнаро успокаивает. «Не бойся, он не увидит». «Да если б даже и увидел их, старый Анжело Антонио, дотторе, доктор, как его называют в поселке, разве Дженнаро испугался бы? Он не боится никого, да и Кармела всегда поступает по-своему, не считаясь с отцом. Но нарушить закон чести и правила приличия, пренебрегая местными обычаями, опаснее, чем навлечь на себя гнев старого бандита». Кармела вырывается из объятий Дженнаро. «Я пошла. Скоро увидимся». Дженнаро не отвечает. Сделав несколько шагов, Кармела останавливается. «Что ты пока будешь делать?» «Ну?» «Найду, чем заняться». «А именно?» «Пойду пройдусь». «Где?» «Там». Неопределенный жест в сторону пляжа. «Один?» Молчание. Кармела настойчиво повторяет. «Один?» Дерзкая улыбка возлюбленного выводит ее из себя. Она подбегает к нему и неожиданно впивается ногтями в щеку Дженнаро. «Ты меня любишь?» «Сама знаешь». «Хочу, чтоб ты сказал еще раз». «Люблю». Может быть, Дженнаро только притворяется, что ему больно. Кармела тянется к нему, делая вид, что хочет поцеловать. «Если ты мне изменишь...» Раздается дикий вопль. Дженаро хватается за ухо. «Черт возьми, ну и кусается противная девчонка!» Кармела быстро убегает. Дверь захлопывается. За дверью слышен звонкий смех. 23:40 по Гринвичу на шахте в Тетюи. Бельгийское Конго. Луазо смотрит на часы. Часы швейцарские. После бесконечных приставаний ему уступил их проезжий шофер. Как-то там сейчас Мария. Наверное, ребенок уже родился. Как я мог уехать, недоумевает Этьен. Добраться бы до Зобры. На чем? Но на чем? Им овладевает такое страстное желание вернуться к жене, что он готов пройти пешком все 20 километров пути. Но еще вопрос, отпустят ли его? Как бы в ответ на его мысли, успевший выспаться Дорзит усмехается, подозрительно уставившись на него. «Не терпится узнать, что рогат? Мало и что у тебя не черный, а цвета кофе с молоком, можешь не сомневаться». Этьен не отвечает. Мысль о том, что Мария могла ему изменить, никогда даже мельком не приходила ему в голову. При воспоминании о жене теплая волна нежности заливает все его существо. Сейчас она мучается, кричит, должно быть. Мать говорила, что все женщины кричат, а он, Этьен, далеко. Деревенские матроны уверяли, что она промучится всю ночь. Им-то откуда известно? Каждое рождение — новое чудо, и всякий раз, когда оно свершается, Бог склоняется над землей, благословляя семейный очаг. Семья у Луазо честная и порядочная, верующая христианская семья. Единственный грех, в котором Этьен кается на исповеди, — это грех гордыни. Прав ли он, считая себя выше братьев своих, потому что те остались язычниками, а он осенен благодатью? Ему бы надо научиться смирению. Увы, никак у него это не получается. Вот, например, несмотря на все свои самые добрые намерения, он не может отказаться от убеждения, что Дорзит и Ван Рильст — грешники, которым уготован ад, а что он сам попадет в рай, конечно, пройдя сначала через чистилище. Лаланд откинул голову на спинку стула. Пот струится у него по лицу. Крупная капля сползает по носу, он не смахивает ее. Капля скользит, набухая, растет, на мгновение задерживается на самом кончике носа и, оторвавшись, падает на плед. Лаланд окончательно вышел из строя. Ему уже все безразлично. Этьен подходит к микрофону. «Алло!» — вызывает он. «Говорит ТРЗ. Отвечайте, кто меня слышит. Умоляю, не уговаривайте себя, что сообщение уже, вероятно, принято кем-то другим. Возможно, что в такую ночь, как сегодня, вы, только вы поймали наш сигнал. Слушайте меня. Человеческая жизнь в опасности. Погибает матрос на корабле. Мы пытаемся его спасти. Помогите нам. Вызывайте ТРЗ. ТРЗ. ТРЗ». Дорзит и Ван Рильст вздрагивают от неожиданности и теперь внимательно смотрят на негра. На этот раз в их взгляде уже не видно насмешки. Лаланд тоже, кажется, стряхнул с себя оцепенение. «Возможно, они не понимают по-французски. Давайте я передам это по-английски». 23:41 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Де Анжело Антонио и Кармела склонились над приемником. «Что они говорят? Ничего не понимаю». Девушка знаком велит отцу замолчать. Слишком поздно, его слова уже заглушили доносившуюся из приемника английскую речь. Кармелии часто приходилось слышать этот язык, и она легко его усвоила. Они говорят, что кому-то угрожает опасность. Надо ответить. Первое побуждение у Д'Анджело Антонио всегда честное. Если он и стал участником неблаговидных торговых операций, то лишь потому, что обстоятельства слишком часто складывались не в его пользу. По крайней мере, так он сам считает. И это, конечно, так. Стоит только признать, что человеческие слабости – просто результат неблагоприятных обстоятельств. Д'Анджело Антонио – почтенное и уважаемое семейство. Во всяком случае, оно было таким до тех пор, пока Доминико не промотал до последнего гроша все семейное достояние. Неприученный к труду, никогда не имевший определенной профессии, он всю жизнь строил головокружительные, несбыточные, бессмысленные планы. Провал его махинаций вовсе не действовал на него удручающе. Напротив, каждый раз он с новым пылом начинал все сначала, переходя от одной сомнительной сделки к другой, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Так незаметно для самого себя, со ступеньки на ступеньку, он докатился до соучастия в темных делах шайки контрабандистов. Сперва он внушал известное уважение этим нарушителям закона и относился к ним чуть свысока, хотя и с дружеским расположением. Однако постоянные оплошности вскоре подорвали авторитет Доминико. Это было окончательным падением. Никто так хорошо не сознавал этого унижения, как Кармела. Мать бросила ее малым ребенком. Оставив мужа, она ушла с богатым калабрийским коммерсантом. С тех пор Кармела ее больше не видела. Девочка росла, как дикий полевой цветок. Всегда поступала по-своему. Она обожала и вместе с тем презирала отца, обращаясь с ним, как с ребенком. Чтобы доставить ему удовольствие, она вышивала на его носовых платках родовой герб и сама же потешалась над этим с Дженаро и его друзьями. «Я отвечу на это обращение», — решает Доминико. 23:42 по Гринвичу на шахте в Тетюи, Бельгийское Конго. В хижине Лаланда люди у приемника нетерпеливо ждут ответа. «Попробуйте еще раз», — предлагает Дорзит. «Повторите на двух языках». Они снова повторяют обращение. Этьен невольно отмечает, что в его словах уже нет того страстного волнения, которое звучало в тот раз, когда эти слова полились вдохновенно, сами собой. Как обидно, что его не услышали. Может быть, удалось бы задеть за живое, поколебать равнодушие какого-нибудь радиолюбителя. И вдруг он вздрагивает. Лаланд перешел на прием, гнусавый голос говорит. «Терзе! Терзе! Вызываю Терзе! Сообщение принято!»